Глава 27. Преступлением и наказанием. Предвкушение не было томительным. Сизый туман, медузой расползшийся по центру пентаграммы, очень быстро развеялся, оставив после себя две фигуры. «Которая из них?» – произнесла Василиса, вглядываясь в лица демонов. «Черненький», – шепнула Помело и опять спрятала за спину Веси. Кай и лорд Седвилл, ничего не понимая, хлопали глазами. Вид они имели потрепанный, точно их перенесло в сарай во время драки. Под глазом Кая цвел синяк, костяшки кулаков Седвилла были сбиты до крови. «Как не вовремя», – произнес он, сидя слова сквозь зубы. Дышал тяжело и явно желал продолжения схватки. «Да уж», – ответил Кай, запустив пятерню в волосы, чтобы хоть как-то пригладить растрепавшиеся кудри. Поморщился, когда задел ухо. Видимо, и туда не слабо получил. «Черненький, иди сюда», — скомандовал мать Весенней, не обращая внимания на жар потасовки, идущей от демонов. Заметив упрямство в глазах Седа, сделал рукой жест, будто набросил аркан на строптивую лошадку, и потянул на себя. Когда демона потащило так близко, что при желании его нос мог соприкоснуться с носом ведьмы, та произнесла: «Зачем моя дочь обидел?» «Я?» – выдохнул Сет, но тут же выдал себя цветом глаз, изменившимся с черного на фиолетовый. «Да-да, он!» – подтвердил Помело, встав на цыпочки, чтобы пронзить Седа убийственным взглядом из-за плеча наставницы. «Сначала душил, потом подбросил так, что едва не сломал весь позвоночник. А она глупо утверждала, что демоны пальцем женщин не трогают. Да заодно то, что он порушил мою веру в благородство демонов, его нужно прибить». Лорд Седвилл внезапно для Василисы рухнул на колени. Она аж вскрикнула, не ожидая столь несвойственного демонам поведения. Черноволосый склонил голову и четко, чтобы все слышали, произнес: «Виноват. Готов к расплате. Но больше, чем я себя казню, наказать меня невозможно». «Хорошо, что готов», – тихо произнесла Василиса. «Я слышала, ты перепутал мою дочь с другой ведьмой». «Да, Захарий». «Простить тебя трудно, демон. Ты просто не понимаешь, что независимо от того, Захария перед тобой или моя дочь, руку на женщину поднимать нельзя». «Я понимаю, но хотел положить конец ее власти над нами. Я готов был убить». «Ой, наша весь, оказывается, еще повезло». Вступившая в разговор фрейлина ее величество заставила демона поднять голову и взглянуть на нее. Тетка Весенней в этот момент была хороша. Яркий румянец, блестящий взгляд, развивающиеся от негодования волосы. Одна ехидная улыбка чего стоила. Если бы не ее сила, способная свалить эдакого бугая, сейчас мы копали бы для нее невиноватую могилу? «Клянусь, осознав ошибку, я бы умер в тот же миг», — произнес Сет, и его глаза предательски поменяли цвет, вновь на черный. Но такой мягкий, словно бархат. Варвара хотела продолжить свое выступление, но запнулась. Схватилась за предплечье сестры рукой, будто тонула и искала помощи. «И как тебя задело?» Василисе было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что с сестрой творится неладное. «Весь, а весь!» — зашептала пораженная Помело, больно сжав весь плечо. «Это и есть сладкая смерть ведьмы?» «Похоже на то», — произнесла одними губами Весенняя и стукнула Сашу по пальцам, чтобы та убрала руку. Помело ойкнула, отцепилась от плеча, но продолжила пялиться на Варвару, сделавшуюся красной до самой макушки. «Девочки, уведите Варвару». Василиса ласково передала сестру из рук в руки молодым ведьмам. «Напоите ее холодной водой, а я скоро подойду». Демоны удивленно проводили глазами пошатывающуюся ведьму. «Поднимись, черненький», — скомандовала Василиса. «Раз утверждаю, что, убив мою дочь, тут же расстался бы с жизнью, объявляю тебя ее должником. Она спасла тебя от самоубийства, иначе не рассужу». «Все верно». Демон, хотя и поднялся, вновь склонил голову. «Как я должен отработать долг?» «Будешь тенью моей сестры». «На какой срок?» выдохнул лорд Седвилл, прекрасно понимая, что значит тень. «На год», чуть подумав, произнесла Василиса. И по улыбке и растянувшей красивые губы лорда поняла, что отработка незасчитана сложной. «Бедняга, ты еще не знаешь мою сестру». Ведьма протянула руку, и на ее ладонь легло кольцо, которое лорд Седвилл снял с себя с достоинством. «Я оценила твою покладистость и желание загладить вину, поэтому готова сделать подарок». Василиса подняла подбородок. «Останься весеннее в сарае», она залюбовалась бы матерью. «Одним движением руки поставить на колени демона? Я уничтожу этот портал и сниму зависимость от чего-либо вызова. Нельзя служить сразу двум ведьмам». Мы не надеялись на такой подарок. Кай с уважением смотрел на рыжеволосую женщину. И было отчего. Только ведьма, намного превосходящая силами ту, что создала портал, могла уничтожить чужое творение. «Что случилось?» В центре пентаграммы, потеснив Кая, появился еще один демон. Такой же растрепанный, в разорванной рубахе с кровавыми подтеками. «Все, что я случилось», — хмыкнул Кай и внимательно оглядел своего брата. «Как ты?» — поинтересовался с беспокойством в голосе. «Успокоил». Коротко кинул вновь пришедший и шагнул навстречу Василисе. Припав на одно колено и поцеловав руку, приложил ладонь ведьмы к своему лбу. «Я Константин Прота, и помыслы мои чисты». «Чувствую». Василиса задержала руку на голове наследника демон-вига. Чуть поколебавшись, прошептала. «Береги мою Висю». «Всегда». Искренне ответил тот и поднялся. В прорехе его разорванной рубахи мелькнула звезда, в центре которой алом светился рубин. «И сними с нее приворот. Пусть девочка сама разберется с чувствами». Глаза демона тревожно блеснули. «Я без нее уже не смогу». Тут уж как рассудит судьба. Слова женщины, нашедшей свое счастье не с тем, в кого была влюблена, заставили демона кивнуть. «Вись, а Вись, можно спрошу, пока твоя мама не пришла?» Запыхавшаяся Помело только прибежала. Помогла дотащить полуобморочную Варвару до избушки. И пока весенняя тетка отпаивала, вернулась к сараю. Известно зачем, подслушивать. «Умру, если не узнаю, что с ними твоя мама сделает. Скажи, что значит быть тенью?» «Кого мама сделала тенью?» Встрепенулась весенняя. Накрыла спящую на скамье тетку одеялом и, тихо притворив дверь в избушку, уселась на крыльце. «Известно кого. Лорда Седвилла. Еще забрала у него кольцо. В счет долга, что ты ему не позволила самоубиться». «А, вот оно как». Веся усмехнулась, понимая, насколько гордому демону трудно было подчиниться ведьме. «Пусть знает, насколько силен род Як. Сначала отведал Весин Кик, теперь мамин Аркан. И другим будет наука. Не надо недооценивать тех, кто в избушке живет. Демон будет служить тому, на ком его фамильное кольцо. Нутром чую, твоя мама его сестре отдаст. Может, оно и к лучшему. Тетка вон совсем себя потеряла. Никогда не знала, что сладкая смерть так сильна. Когда тебя саму настигнет любовь с первого взгляда, почувствуешь. Тут уж не знаешь, то ли радоваться, то ли плакать. А чего от любви плакать? Хорошо же. Мамка твоя расстаралась. Приклеилась Эда к тетке Варваре. Будет она им вертеть, как захочет. А если любовь безответная? Не зря же назвали смертью, хоть и сладкой. Больно, когда тебя не любят. Еще неизвестно, кто долг в этом случае нести будет. Сет или тетка. А приворожить Сетвела никак нельзя. Что-то слишком много вокруг привороженных. Хватит уже. Мое убеждение – все должно идти естественным путем. Но и в этой ситуации есть польза. Тетке Варваре не грозит влюбиться в твоего отца. Для нее лорд Седвилл теперь ясно солнышко, за которым других кораблей не разглядеть. Пап давно успокоился, буркнула царевна и отвернулась к колодцу, на вороте которого сидел ее ворон. Ведро было опрокинуто наземь, и из него локала лиса. «Спелись хранители», — подумала Веся, а вслух произнесла. «Кто знает, царь Перелесту полон сюрпризов». «Запомни, я последняя его дочь, и больше детей не будет. Забыла, что дух-хранитель царя уснул. Сейчас ему не до баловства». «И то верно», — кивнула Веся и пихнула пристроившуюся рядом воспитанницу в бок. «Что еще в сарае случилось, рассказывай. Вижу, же не имется». Александра вздохнула, покрутила в руках прядку волос, посмотрела в небо, явно прикидывая, что рассказывать, а что нет. «Мамка твоя портал сейчас уничтожает. Демоны уже к себе ушли». «И правильно делает. Как я поняла, его создала Захария, чтобы принуждать демонов являться по первому зову». «Ага, теперь-то я точно уверена, что это она приказала поджечь сарай, чтобы выкурить нас из усадьбы. Попытка номер два». «Три. До распятой вороны Драгостил еще приходил. Вел себя по-хамски. Кричал на тебя. Ведь напугал?» «Напугал. Особенно, когда хрустальный шар пнул и чуть полголовы мне не снес. Но если бы не он, мы бы никогда не поняли, что в пентаграмме портал. Кстати, когда ты дралась с Эдвиллом, тоже знатно головой тюкнулась. Прямо по центру звезды. Я думаю, вот тогда ты нечаянно Кая вызвала». «Жаль, что я этого не помню. Иначе и Каю досталось бы». «Заметила, они какие-то оба побитые к нам заявились. С чего бы? После ничего не говорили?» «Неа, мам не спрашивала. А вот я поинтересовалась бы, с чего бы им всем троим драться?» «Троим?» Помело вздохнула. «Ведь не хотела выбалтывать о появлении Константина Прота. А опять язык за зубами не удержала. Истинное помело». «Да», — кисло произнесла. Потом наследничек заявился. «Что сказал?» «Обещал твоей маме, что приворот снимет с тебя. Будешь ты весь уволенной птицей». «А чего лицо кривишь?» «Ну, ты сейчас только на кость смотришь. А вдруг, когда с тебя снимут пелену, тебе Кай понравится?» «А почему не Сэдвил или еще кто?» «Кто?» «Сэд на год Варварой занят. Бурмил, считай, женат сразу на трех сестрах. Даже Драгостил при стерве Захарии. Один Кай свободный». «Дурочка ты малолетняя, Сашка. Неужели Свет клином сошелся на обитателях дремучего леса и соседних с ним территорий? Может, моя любовь идет ко мне извилистыми тропками?» «Вот и пусть идет, а Кай мой». Веся потрепала помело по голове. «Вон мама из сарая вышла». Весенняя помахала рукой улыбающейся матери и вдруг ойкнула, заставив помело вздрогнуть. «Черт, что-то я совсем замоталась. Надо бы родственниц попросить, чтобы магическую охрану нам поставили. Уж так, как они умеют, никто нас не обезопасит». «Это точно», — поддакнула Саша. «Неизвестно, что еще нелюди придумают. Пусть им боль тоску по всему периметру, чтобы чужой даже нос сунуть не смог». «А как же клиенты? Они-то как пройдут? Или каждый раз охрану снимать придется?» «Нет, если мы сами откроем калитку, не придется». «А, ну хорошо». Ведьмы уехали ближе к вечеру. Пока поднимали над усадьбой магическую сеть, Весенняя успела приготовить угощение. Старшие ведьмы за столом засиживаться не стали, засобирались. Тетка Варвара бесконечно долго пялилась на врученное ей кольцо лорда Сэдвилла и порывалась повернуть его на пальце, чтобы проверить, явится ее тень по первому зову или возлюбленный обманул, отдал кольцо не родовое, ничего не значащее. Помело на ее взгляд давно бы с десяток раз крутануло, чтобы избавиться от сомнений, не понимая, что у них и есть самая сладость для влюбленной женщины. Довести себя до истерики, чтобы потом убедиться, что все работает должным образом. «И мышь не проскочит», — уверила хозяйка усадьбы Василиса, закрывая за собой калитку и демонстрируя активацию магической сети. Невменяемая Варвара в это время натирала платочком камень на перстне лорда Сэдвилла и была ко всему безучастна. «Избавь меня, святой батя, от такой любви», — прошептала Помело, толкая Весеннюю в бок. Василисе пришлось взять сестру за руку, чтоб та поняла, в какую сторону идти. Ступы с украшениями, указывающими на ее принадлежность царскому двору. Тетка имела доступ к служебному транспорту. Ведьмы сразу оставили у дороги, чтобы при приземлении на неизвестное место ничего не повредить. И так усадьба выглядела не лучшим образом. «Да она теперь год будет сомневаться, поворачивать кольцо или нет. Я ее знаю», — вздохнула Весенняя. «Так срок всего в год определен», — вытаращила глаза Саша. «Тетке одной жить привычнее. Будет ли леди в душе свою несбывшуюся любовь? Я даже рада, что теперь ее голова занята лордом Сэдвиллом. Боишься, что она все еще любит Аруфия Облыжского?» «Да явление демонов любила, точно тебе говорю. Слезы на ее глазах видела?» «Хорошо, хоть какая-то польза от этих красавчиков есть», — резюмировал Помело, активно махая рукой вслед ступе, поднимающейся в воздух. «Слушай, а до меня только что дошло, нашу ступу бабушка подарила не мне, а тебе. Как и два сундука нарядов. Вот же ж хотя бы какую-нибудь вещицу для меня туда сунула. Несчастная я, никому не нужная». «Перестань ныть, сестра», — весь обняла подопечную. «Бабушка же деньгами не поскупилась, нет? Ты в чем-то нуждаешься?» «Ладно, царевна убедила. Я любимая и всем нужная». Помело рассмеялась и козой поскакала к избушке. Какой же все-таки она ребенок.